и не успел закончить обращение, как пришельцы вскинули автоматы и пошли на него. Леша машинально попятился, бормоча набор фраз, они вдруг открыли огонь, да такой, что каменная крошка мгновенно иссекла лицо, а по плечу будто поленом ударили. Пилот заскочил в лес и помчался скачками от дерева к дереву, обсыпаемый автоматными очередями. Спасло его только отличное знание местности. Уйдя от погони, Леша напитался такой злостью, как рука в кровью. Пока заживала рана, он прятался в уцелевшей русской землянке, в долине смерти, и белыми ночами выходил на промысел, искал более-менее исправное оружие и боеприпасы. А добра этого вокруг было достаточно. И из нескольких найденных автоматов, например, можно было собрать один вполне исправный и действующий. Похуже было с боеприпасами, поскольку слежавшийся подмоченный порох не сгорал до конца, и пули, бывало, застревали в стволе. Однако ему и тут повезло. Раскопав обрушенную землянку среди костей, гнилого тряпья и древесины, он обнаружил две запаянные цинки с патронами к ППШ. Подлечившись, пилот вернулся в район Колозера, отчет тянуло к затонувшему самолету, как преступника, к месту преступления. И тут впервые увидел, что пришельцы не только бегают по земле, но и летают по ночам на планирующих парашютах, напоминая в сумерках драконов. Причем почти всегда по одному маршруту, вечером в сторону озера, утром обратно. Точки их приземления Леша засечь не смог и устроил засаду на одной из сопок. Он был еще неопытным партизаном, впрочем, и драконы были непуганными. Летали под покровом темноты безбоязненно и довольно низко над лесом. Выйдя на чистое место, пилот открыл огонь сразу по всем парашютистам. Идущий первым в этом косяке сразу обвис, купол качнулся и медленно пошел к земле. Однако двое других среагировали мгновенно, и с неба задребезжали скорострельные автоматы. Пилот прыгал и кувыркался на каменном развале и не мог достичь спасительного леса, от которого отсекали густые свинцовые россыпи. Драконы кружились над головой и постепенно снижались, не давая ни секунды передышки или возможности стрелять в ответ. Леша заплакал от отчаяния. Его хотели взять живым. И взяли бы, если бы он в бессилии, опрокинувшись на спину, не сломал свой страх. Старый, побитый ржавчиной и собранный из разных частей ППШ затарахтел в руках, как швейная машинка. Пилот отбивался, огрызался, как волк, загнанный вертолетом и прижатый к земле. И волчья же ярость вставала в нем, будто огненный столб. «А, воронье!» — будто бы громовым голосом закричал Леша и встал на ноги, поливая парашютистов от живота. «Передавлю, гниды, получайте!» И драконы порснули в разные стороны, стараясь скрыться за склонами сопки. Можно было отрываться и уходить под кронами деревьев. Но пилот в тот миг увидел повисший на сосне парашют подстреленного пришельца и кинулся к нему. Пришелец уже успел отцепиться от подвески и спуститься на землю. Вероятно, он был ранен, и поэтому уходил тяжело, цепляясь за деревья. Леша дал по нему очередь метров с 50, припав на колено. Однако дракон продолжал ковылять, как ни в чем не бывало, разве что спина дернулась. Тогда пилот настиг его и врезал почти в упор, на что дракон не спеша обернулся и дал ответную очередь. Пули выстрелили над головой сноп веток. Шалея от его неуязвимости, Леша приблизился к нему метра на два и выпустил остатки патронов в магазин. Он увидел, как пули пластают в клочья камуфляж на спине и рикошетят. Со звоном разлетаются в стороны, словно водяные брызги. Дракон же вдруг оглянулся, и пилоту показалось, что он рассмеялся, тряся своей мерзкой зеленой рожей. Будто во сне Леша примкнул новый круглый магазин к автомату, и, преодолевая ощущение нереальности происходящего, точно такое чувство он испытал в самолете, когда отказали приборы, полоснуло очередью сверху вниз. И тут пришелец вдруг споткнулся, подломился и рухнул на землю, а стрелок в яростном ликовании кинулся к поверженному противнику и стал дубасить его прикладом по скафандру. и в пылу не заметил, как налетели парашютисты и открыли огонь сквозь сосновые кроны, осыпало веткой, хвой. Леша бросил пришельца и, удовлетворенный, не торопясь, скрылся в бару.